Если отцедить ораторскую воду, он говорил следующее. «Нет, Рамзес, я не забыл ваших вопросов про женщину, которую вы держите в психушке. При наших последних встречах я не затрагивал этой темы, но я продолжал ее обдумывать, уж вы мне поверьте. И каждый раз я приходил к одному и тому же ответу. Да какая вам разница? Что вам толку, если я заявлю, что она действительно святая? Я не делаю святых, да и папа тоже. Мы можем только признать святых святыми, когда имеются несомненные доказательства их святости. Если вы считаете ее святой, значит, она для вас святая. Ну чего вам еще? Это то, что мы называем внутренней духовной реальностью. Вы же настолько глупы, что хотите, чтобы с вами согласились и все остальные. Она протестантка. Ну и что? Само собой, быть протестантом значит быть наполовину атеистом. И ваши бесчисленные секты не находили в своей среде никаких святых со времени так называемой реформации. Но было бы очень не по-христиански считать, что в протестанте не может проявиться героическая добродетель. Верьте себе, своим собственным суждением, ведь ради чего протестанты устроили весь этот шум и тарарам? Ради права судить обо всем самостоятельно. Собственно говоря, меня тревожат в основном чудеса, а все, что вы тут говорили, не принимает чудес во внимание. О, чудеса, чудеса! Они происходят везде и повсюду. И они зависят от обстоятельств. Если я вас сфотографирую, это будет скучноватая любезность. Если я отправлюсь в южноамериканские джунгли и сфотографирую дикаря, он сочтет это чудом и может даже испугаться, что я украл часть его души. А собака попросту не знает, как она выглядит, а потому не прореагирует на свой снимок. Чудеса — это то, чему люди не могут найти объяснение. В средние века ваш протез воспринимался бы как чудо, возможно, даже сатанинское чудо. Чудеса сильно зависят от времени и места, от того, что мы знаем и чего не знаем. Вот я еду в Вену работать в бывшей императорской библиотеке с каталогом греческих рукописей. Я захлебнусь в чудесах, потому что эти простодушные греческие монахи обожали сверхъестественные проявления и видели их за каждым кустом. Задолго до совершения этой работы меня будет тошнить от одного слова «чудо». Сама по себе жизнь — такое огромное чудо, что вряд ли стоит устраивать песни и пляски вокруг пустяковых нарушений того, что мы напыщенно называем законами природы. Вот взгляните на меня. Я ведь и сам нечто вроде чуда. Мои родители жили в нескольких лигах от Памплоны, простые малообразованные испанцы. У них было 7 дочерей. Вы только подумайте, Рамзес, 7! Моя мама не знала, куда глаза девать от стыда. Мама дала обет торжественный в церкви, что если ей удастся родить сына, она отдаст его служить Господу. Эта церковь принадлежала иезуитам, поэтому она добавила, что сделает будущего сына и иезуитом. Не прошло и года, как на свет появился маленький Игнасио, получивший свое имя в честь причисленного к лику святых основателя общества Иисуса. После 7 дочерей женщина родила сына. Генетик не усмотрел бы здесь ничего особо удивительного, но для моей матери это было чудо. Соседи говорили, вы же знаете, что такое соседи. Все это плохо кончится, он будет сорванцом и бандитом, этот Игнасио. По таким посвященным детям всегда тюрьма плачет. Ну и что? Сбылось их пророчество? Ни в коем разе. Я чуть не от рождения был самым настоящим иезуитом, прилежный, послушный, сообразительный и целомудренный. Воззрите на меня, Рамзес, девственник в возрасте 76 лет. А многих ли можно сказать такое? Девушки буквально расстилали, чтобы меня соблазнить. Их подвивали на это мои сестрички. Обладая лишь обыкновенной житейской девственностью, они считали мою девственность противной. Не стану скрывать, эти искушения мне льстили, но я всегда говорил: Господь не затем даровал нам драгоценную чистоту, чтобы вы втаптывали ее в грязь, милая моя Долорес, или Мария, или кто уж там. Молись, чтобы Бог дал тебе достойного и любящего мужа. Меня же выкинь из мыслей своих. Как же они меня за это ненавидели? Одна девушка шарахнула меня здоровенным камнем. Видите отметину? Здесь, где когда-то начинались волосы. И это было самым настоящим чудом, потому что каждое утро я имел надежное доказательство, что мог бы стать великим любовником, вы меня понимаете? Но я любил свое призвание. Я любил его так самозабвенно, что у испытателей, принимавших меня послушником в орден, возникло сильное недоверие. Слишком уж я был хорош. Ну, все одно к одному.